20. Полла тормозит перед домом, где живет Баби. Полина слезает и идет к привратнику. Баби уже вернулась? Полусонный Фьоре с трудом узнал ее. Здравствуй, Полина. Нет, я видел, как она уехала на Веспа, но она еще не вернулась. Полина поворачивается к Полу. Ну что ж это такое? Не волнуйся. Если она со Степом, то ничего не случится. Скоро приедет. Хочешь, подождем ее вместе? Нет, я поднимусь. Может быть, с ней что-то случилось, и она как раз звонит домой. Надо же кому-то ответить. Пола заводит мотоцикл. Как только что-то узнаем, созвонимся. Полина целует его и убегает. Пролезает под шлагбаумом и направляется ко входу в жилой комплекс. На полдороги вдруг оборачивается, Пола ей машет. Полина посылает ему воздушный поцелуй и скрывается на левой лестнице. Пола жмет на газ и уезжает. Полина поднимает коврик, как и договорились, ключи там. Она перебирает связку, ища тот, что от подъезда, поднимается на первый этаж и медленно отпирает дверь. Из коридора доносится голос. Это Даниэла, болтает по телефону. «Дани, где предки?» «Полина, а ты что тут делаешь?» «Скажи, где они?» «Их нет дома?» «Отлично, вешай трубку, не занимай телефон!» «Но я говорю с Андреа!» «А где Баби?» «Она пошла за тобой!» «Вот поэтому и кончай говорить! Может, она звонит!» «Когда я ее видел последний раз, она на мотоцикле удирала со Степом от полиции!» «Да ну!» «Ну да!» «Ну и сестричка у меня!» Пыль понемногу рассеялась. Низкие серые облака плывут по безлунному небу. Вокруг тишина, ни единого лучика, кроме маленького фонаря на высокой стене дома. Баби отлепляется от стены. В нос ей ударяет запах удобрений с полей. Легкий ветерок играет с ветвями. Одна в незнакомом месте. На этот раз ей и вправду страшно. С правой стороны издалека доносится лошадиное ржание. Это конюшни в деревне, скрытой во тьме. Она движется к фонарю. Медленно-медленно, по стеночке, вцепившись рукой в изгородь, осторожно выбирая, куда поставить ногу среди пучков дикой высокой травы. Интересно, тут есть гадюки? Обрывок воспоминания из какой-то научной книжки успокаивает ее. Гадюки ночью не ползают, зато крысы бегают. Тут их должно быть полно, они кусаются. Городские легенды. Она слышала о чьем-то знакомом, которого искусали крысы. Вскоре он умер от какой-то болезни. Жуть какая! Черт бы подрал Полину! Вдруг слева шум. Баби останавливается тихо. Потом хрустит сломанная ветка. Кто-то бежит к ней, продираясь сквозь кусты. Баби в ужасе застывает. Из темных зарослей перед ней с рычанием выскакивает огромная черная собака. Темный силуэт с лаем несется в ночи. Баби разворачивается и пускается на утек. Едва не поскользнулась на камнях, опомнившись, снова продирается сквозь тьму вперед, не видя куда. Собака не отстает. Она уже совсем близко. Она охраняет участок. Свирепо рычит и захлебывается лаем. Баби добегает до изгороди. Наверху есть щель. Просовывает туда руку, затем другую, упирается ногами, правая, левая, и вот уже перелезла. Прыгает в темноту, чудом избежав острых белых зубов. Собака добегает до изгороди, тяжело подпрыгивает, бегает с лаем взад-вперед, ища, как бы добраться до жертвы. Баби поднимается, прыгнув непонятно куда, она разбила руки и коленки. Упала во что-то теплое и мягкое. В грязь. Грязь течет по джинсам и куртке, по израненным рукам. Она пытается сделать шаг. Ноги увязли по колено. Собака бегает где-то вдалеке вдоль изгороди, лает все яростнее, свирепее от того, что не может достать жертву. Да, лучше уж грязь, чем укусы. В нос шибает резкий, какой-то даже сладковатый запах. Бабе подносит испачканную руку к лицу, принюхивается, ее окутывает самое что ни на есть деревня. Только не это, навоз. Обмен того не стоил. Алина выходит из подъезда, осторожно прикрывает дверь, чтоб не захлопнулась. Вынимает из кармана ключи, отворачивает коврик и кладет их под него. Бабе пока не звонила. Но так ей хотя бы не придется трезвонить, чтоб войти. Тут она слышит шум машины. На повороте во дворик останавливается «Мерседес-200». Родители Баби. Полина выпускает коврик и бежит ко входу. Ей кажется, что за ней гонятся по пятам. Единым духом взлетает по ступенькам, вбегает в дом и закрывает дверь. «Дани, быстро, там предки приехали!» Даниэла совершает ночной набег на холодильник. На этот раз ей придется остаться голодной. Диета обязывает. Она захлопывает дверцу холодильника, бежит к себе в комнату и закрывает за собой дверь. Полина уходит в комнату Баби и, не раздеваясь, ложится в постель. Сердце так и ухает, прислушивается. Вот опустилась створка гаража. Еще пару минут. В полутьме на стуле виднеется форма. Баби приготовила ее, прежде чем убежать. Рассчитывала скоро вернуться. Да уж, угадала. На этот раз ей крупно не повезло. Если бы только знать, где Баби, уж она бы ей задала. Вляпалась по полной. Полина подтягивает простыню до подбородка и отворачивается к стене. А в замочной скважине в это время уже скрежещет ключ.